Глава 2. Витя. Москва, сентябрь 2022 года. Мадам ответчицу я распознал сразу. Грушевидная фигура, затуманенный взгляд, неопрятное темно-зеленое платье с большим пятном на вольных грудях — все, как описывала моя клиентка. Зоя строго-настрого запретила разговаривать с ответчицей, потому что та, наглухо отбитая, может полезть в драку. Дело для нее принципиальное. Ну, разумеется, деньги как-никак. Я на всякий случай отошел в сторонку, пропустил мадам-ответчицу во двор Останкинского районного суда. Она прошла молча, не поднимая взгляда. В нос ударил сильный запах ацетона. Набил сообщение в телеграме Зои. Мадам пришла и получил ответ. «Удачи, зайчик». Зоя моя постоянная клиентка. Примерно раз в полгода я по какому-то ее делу хожу на процессы. Если бы не наши долгие отношения, я бы не взял добрую половину Зоиных исков по банальной причине. Сама, блин, виновата. Вот и в текущем деле я в толк взять не могу, как Зоя, жена успешного и уважаемого человека с деньгами, могла связаться с мадам-ответчицей и дать ей в долг 5 миллионов рублей под расписку. Я их даже в одном помещении представить не могу, мадам и Зою. У меня один ответ. Зоя ищет приключения на свою задницу и находит. Если увидите разъезжающую по Москве на фиолетовом Гелендвагене рыжеволосую женщину средних лет в огромных солнцезащитных очках, инкрустированных блескучими камнями, смело подходите к ней и просите денег в долг. Пожить в квартире или на даче, тачку на выходные, или можете представиться службой безопасности Сбербанка со всеми вытекающими. Зоя схавает все. Я потушил окурок о подошву и упрятал в специальную пачку для таких вот дел. Возле зданий судов урны днем с огнем не сыщешь. Все поубирали в ужасе, что вместо банки из-под доброй кола туда выбросят бомбу. Короче, курить хочется, а мусорить совесть не позволяет. Вот и приходится таскать с собой импровизированную карманную пепельницу. На досмотр я подошел подготовленный. Все мелкие железяки засунул в рюкзак, водрузил его на стол, сам прошел через рамку. Не пропиликал. Открыл рюкзак, дал приставу все просветить внутри фонариком, застегнул молнию и пошел к залу заседаний на 4-й этаж пешком, игнорируя лифт. В прошлом месяце я застрял в кабине на 8-м этаже, провисел там 4 часа. Все это время диспетчер пыталась убедить меня, что я ни при каких обстоятельствах не рухну вниз, тросы не оборвутся, а воздуха мне хватит аж до завтра. Когда техник раздвинул двери, выяснилось, что лифт застрял между этажами, и мне надо спрыгивать на площадку 7-го. Сделать это быстро не получалось, щель была очень узкая. Требовалось просунуть сначала ноги, потом туловище и голову. Естественно, меня парализовало от страха при мысли, что когда я буду наполовину снаружи, лифт сочтет себя уже отдохнувшим и поедет вверх. Меня буквально за руки вытаскивали, потому что сам я в эту щель лезть отказался. Короче, больше так не рискую, хожу пешком. И для сердца полезно, и для ментального здоровья. Толпа у зала собралась знатная. Я протиснулся, пролистнул на электронном табло список назначенных к слушанию дел, увидел, что мое дело в очереди 15-е, и пошел обратно. Надо бы предложить ИЦ-службе суда транслировать электронное табло на сайте, это бы многим сэкономило кучу времени. В аэропортах есть ведь такое. Если рейс задерживается, ты можешь приехать попозже, не гнать по встречке. Чего ж в судах так не сделать? Судя по всему, раньше, чем через 2 часа, в зал не попаду. Я вышел на улицу, напялил темные очки и неспешно двинулся в сторону небольшого торгового центра. Погода была чудесная, яркое сентябрьское солнышко, не такое жаркое, как летом, но все же теплое. Я люблю начало осени, пока под ногами не запузырятся дождевые ручьи, а деревья не станут стыдливо голыми. Там уже и до снега рукой подать, а снег в Москве – явление не очень симпатичное. Пару часов красиво, а потом кислотные реагенты превратят все в серую зернистую жижу, дворники забросают ею газоны и привет. В торговом центре буквально несколько магазинов и кофейня. Беру черный кофе, булочку с маком и присаживаюсь за столик. Нет, ну какова это Диана, а? Это ж надо было так постараться. Написать мне сообщение в личку, настойчиво требовать встречи, терпеть переносы. потому что я никак не мог воткнуть ее в свой график. И в результате добиться таки своего, увидеть меня перед собой, чтобы... Что? Чтобы вывалить кучу дерьма? Конечно, я драматизирую, и кучи там не было и подавно, а было чуть-чуть критики, которая больно ударила по моей самооценке. Но что я могу поделать, если это неприятно? Окей, может быть, мои тексты и кажутся кому-то глупыми, сложными, нечитаемыми, перегруженными фактурой, но есть ведь и люди, которым нравится то, что я пишу. Их не так уж много, но и критиков не толпа. Примерно 50 на 50. И потом, кому и что я должен? Не нравится – не читайте. Моих текстов нет в обязательной школьной или институтской программе, и никого силой не заставляю. И если кому-то не хватает мозгов, чтобы... Ладно, это меня уже понесло. Разгорелся. В Телеграм пришло сообщение. 250 тысяч в месяц должно управиться за 1-2 месяца максимум. Последний аргумент. На аватарке контакта отправителя изображен лабрадор. Я люблю эту породу собак. Значит, Диана в разговоре едва коснулась самого главного. Ее дело не теория для книги, не просто материал. И даже не про боно на безвозмездной основе. А самое настоящее серьезное дело, за которое кто-то заплатит. Голод пропал, как бывает в минуту возбуждения. Я оставляю булочку на подносе, забираю кофе и выхожу на улицу. Кто может заплатить 250 тысяч рублей ненастоящему профайлеру? Диана права, в России нет ни такой науки и ни таких профессионалов. Есть те, кто использует элементы профайлинга, но занимается этим по доброте душевной. Есть такие, кто барыжит экспертизой на черном рынке. Иногда психологов привлекают для отвода присяжных заседателей. А еще корпорации нередко заказывают подобные услуги при найме топ-менеджеров. Но то именно психологи, которые именуют себя профайлерами. Есть, безусловно, криминологи, которые изучают личность преступников. Но нет профессионалов-криминалистов, которые смотрят на преступление, чтобы увидеть в нем отражение преступника и описать его. 250 тысяч. Большая сумма. Не сногсшибательная, конечно, но большая. Имеет смысл задуматься. Например, Зоя платит мне за каждое дело 150 тысяч, но оно тянется по меньшей мере от полугода до года. Под конец от такого сотрудничества остается только позор, потому что деньги давно съедены. В среднем ежемесячно у меня 3-4 кейса разной сложности и, понятное дело, разного гонорара. Но в целом 250 тысяч – тот бюджет, в который я целюсь. И мне готовы заплатить эти деньги за то, чтобы я целых 4 недели занимался делом, которое обожаю. А если удастся выполнить задачу, то гонорар успеха еще 600 тысяч. Хорошее предложение надо брать. Пришло еще одно сообщение от контакта с лабрадором на аватарке. Я и так-то не очень горел желанием вступать в процесс и разбираться, как получилось, что мадам не возвращает долг и при этом утверждает, будто Зоя достала из Гелендвагена биту и вынудила написать расписку. А после сообщений от Дианы и вовсе захотелось поскорее закрыть судебный процесс, сесть в машину и тщательно все обдумать. В квартире Вити. А ты не очень-то обеспокоен своей безопасностью. Замки обычные, даже без секретов. Ключ всего один, каких-то 2 оборота, и вот она, маленькая прихожая, весьма, надо сказать, большой квартире. Сразу у входа дверь в кабинет. Я знаю, что там для меня еще нет ничего интересного. Поднимись на мой уровень, и тогда мы с тобой сыграем. В твою кухню я лезть не буду. Кстати, о кухне. Шкаф с алкоголем на видном месте, и все бутылки открытые. Любишь виски, джин и коньяк? Ах, вот оно что. Целая стеклянная банка с пробками от игристого вина. Я нюхаю верхнюю. Кисловатый запах. Шампань пахнет не так, у нее есть сладкие нотки. Здесь только кислые. Значит, просека или какой-то брют. Зачем тебе эта коллекция пробок? Я кладу одну пробку в карман, это мне пригодится. Кровать в спальне не заправлена. Очень много подушек, наволочки разноцветные, я вижу это даже в темноте. За окном пасмурно, но светло. Шторы блокаут. У тебя проблемы с выработкой мелатонина? Плохо спишь? Это я тоже учту. Я ложусь на простыню, трогаю подушку и вдыхаю запах. «Вербена? Кажется, да. Интересно, это шампунь или гель для душа? Или два в одном?» Я захожу в ванную комнату. Удивительное дело, в такой большой квартире совмещенный санузел. Джакузи, душевая кабина и унитаз. Но надо же, как странно. Вот это да, целая полка косметических средств. Баночки с кремом, лосьоны для бороды и усов, очищающие тоники для лица и набор еще каких-то тюбиков, но не разобрать для чего. Все надписи на корейском. В душевой кабине я беру тюбик зубной пасты и кладу его на полку для полотенец. Я решаю пока не оставлять в квартире вещь, лежащую в одном кармане с похищенной пробкой. Еще рано. Витя. Москва, сентябрь 2022 года. «Не брала я у нее никаких денег», — монотонно бубнила мадам. «Она заставила меня написать расписку, угрожая битой. А я женщина пугливая». «При каких обстоятельствах это произошло?» — спросил я. «Мы ехали с ней в машине. Она предложила выпить в рюмочной. Я согласилась. Мы выпили. Потом поехали к пруду, чтобы искупаться. Было темно, в парке никого не было, только мы». «На какой машине была истица?» «На фиолетовом джипе. Большая машина. В марках я не разбираюсь». Судья замерла. До этого момента она занималась своими делами и что-то быстро строчила и ставила печати, почти не глядя на нас. А тут, услышав про необычный цвет автомобиля, замерла и подняла голову. «Женщина на фиолетовом джипе сначала отвезла вас в рюмочную, а после в парк, где достала ручку, бумагу и велела писать расписку, что вы получили от нее 5 миллионов рублей. Правильно?» — уточнил я. Мадам кивнула, судья подняла брови. «И при этом угрожала вам битой. Все так?» «Да». «А вы обратились в полицию по этому поводу?» Мадам раздраженно вздохнула, на щеках выступил румянец. «Нет, я не обратилась в полицию, потому что кто же мне поверит? Посмотрите на меня, я обычная русская баба, а она фифа. Но деловая очень, из блатных. Ее слово против моего. Разве ж по мне видно, что я 5 миллионов у нее взяла и не отдаю? Разве же видно, скажите, ваша честь?» «Обращаться к суду необходимо, уважаемый суд», — произнесла судья. «Все-таки я не очень поняла, почему вы в полицию-то не обратились? Почему не заявили об угрозах?» «Так она не угрожала», — ответила мадам. «Она заставила расписку написать». «Уважаемый суд, у меня больше нет вопросов», — сказал я и сел. «Конечно, можно еще сильнее разрушить линию защиты ответчицы, но мне откровенно лень. Мадам все сделала сама». «Предположим, все было так, как она говорит, но тогда отчего же расписку написала, раз всерьез угрозу не восприняла?» Ответ очевиден – ничего не было. На запрос «Как откосить от долговой расписки в суде?» Google сразу же выдает такой ход – убедить судью, что деньги фактически не передавались, а расписка написана под давлением и угрозами. Сделать это непросто, потому что если угрозы в самом деле были, то о них следовало заявить в полицию в тот же самый день, а не когда вас уже в суд вызвали. Судья еще уточнила некоторые детали у мадам, а потом ушла в совещательную комнату, чтобы вынести определение по назначению экспертизы расписки, которую мадам в упор не признавала. Точнее, она сказала, что действительно писала ее, но могла написать что угодно, потому что боялась биты обезумевшей Зои, да и в целом к настоящему моменту вообще забыла, что там написано. Я вяло заметил, что ранее ответчица признала, что ее жизни и здоровью ничего не угрожало. Короче, мадам просит назначить экспертизу, которая должна установить, что расписка написана в стрессе, а значит, ничего не доказывает и никакого долга нет. Бла-бла-бла. Кто будет платить непрофессиональному профайлеру 250 тысяч рублей? Это не 5 тысяч, не 10 и даже не 50. А потом еще 600 тысяч, если удастся выполнить задачу. Офигеть же! Поймите меня правильно, я возбужден и взбудоражен, как детсадовец, не только из-за денег. Точнее, не столько из-за денег, сколько из-за того, что мне готовы их отдать за выполнение работы профайлера. Если бы речь шла о каком-то судебном деле, суперсложном на несколько десятков миллионов, или в результате у кого-то бы образовалось право собственности на вещь, которой в природе раньше не существовало, то я взял бы эти деньги и был спокоен. Ибо это моя профессия, у меня есть диплом, соответствующий опыт, знания, навыки, и это подтверждается не только документами государственного образца, но еще и картотекой судебных дел, отзывами клиентов. А профайлинг – мое хобби. Все, что у меня есть – конспекты зарубежных лекций и научных статей, преимущественно выпущенных ФБР, переводные научпопы и тот знаменитый детектив про неумеху профайлера. Это не настоящая работа, а за нее готовы платить настоящие деньги, и не маленькие. Могу ли я взяться за дело? Я даже сути его не знаю, потому что Диана ничего толком не сказала. Если, предположим, нужно по материалам реального уголовного дела что-то определить или помочь с бизнесом, то это одна история. А если дело еще на расследовании? Я верю в свои профессиональные навыки настолько, что могу взяться за дело и тем более рассчитывать на гонорар. О чем я вообще? Блин, даже в голове звучит бредом. Я же никогда не учился на профайлера. Я только прочитал все, до чего смог дотянуться, и на том мои источники закончились. Разве это базис профессии? «А как же я должна экспертизу эту оплатить?» — взвизгнула мадам, прижимая маленькую ладошку к обширной груди. «Почему за мой счет? Это они на меня наезжают!» Голос мадам стал истеричным с нотками рыка. Пока я был в мыслях из совещательной комнаты, по сути, кабинета, вышла судья, облаченная в черную мантию с серебристым орнаментом на плечах. Быстро-быстро зачитала определение, положила лист на стол и села. «У вас есть вопросы?» — спросила она у ответчицы. «Да, у меня есть вопрос. Доколе вы будете защищать этих бандитов? Когда наша страна станет, наконец, свободной, что это за закон-то такой?» «Откуда у меня деньги на этого вашего эксперта? Почему меня, честную женщину, притащили в суд и заставляют платить?» «У меня нет вопросов. Я посмотрю дату следующего слушания в картотеке», — быстро сказал я, улыбнулся и вышел из зала суда. Рейс Москва-Пекин. 4 мая 2018 года. Воздушное судно «Боинг 777-300ER». Крейсерская скорость 905 км в час. Время в пути 7 часов 40 минут. Расстояние 5803 км. Время вылета, московское. 4 мая 2018 года. 11 часов 50 минут. Планируемое время прибытия, пекинское. 5 мая 2018 года. 00 часов 30 минут. О том, что на борту кто-то умер, Вероника узнала одной из первых. Это случилось практически сразу после вылета из Шереметьево. Рейс был дневным с быстрым угасанием. Самолет летел против солнца прямо во тьму. Когда летишь обратно из Пекина в Москву, то обгоняешь солнце и как будто бы вылетаешь из мглы в светлое будущее. Примерно так она представляла себе эту поездку в Пекин. Не по отношению к Китаю, конечно, а потому что ей предстояло там делать на протяжении 2,5 недель. Блуждать во тьме прогностической конференции надвигающихся пандемий, надеясь на лучшее. Едва самолет выровнялся, Веронике тут же заложила нос. Она знала, что будет дальше. Если срочно его не пробить, то через полчаса начнут стрелять уши. Разноится голова, и мир кончится. Вероника покопалась в сумочке, нашла назальный спрей. Рука нащупала упаковку со снотворным. «Выпить, что ли?» Провалиться в мягкий ненавязчивый сон, в котором, как в перине, утонет добрая часть пути. Она задумчиво покрутила в руках стаканчик с водой, который ей любезно принесли. Улыбнулась рекламной надписи на боковой стенке стаканчика. «Даже в полете с нами не страшно». Ох уж этот креатив страховых компаний. Ярче них только ребята из «Бургер Кинга». Она выколупала таблетку из блистера, но принять ее не успела, потому что по громкой связи объявили. «Уважаемые пассажиры, к вам обращается командир воздушного судна. Если среди вас есть врач, просьба сообщить об этом бортпроводникам. Спасибо за ваше содействие». В бизнес-классе не было ни одного врача, судя по тому, что никто не отозвался, и стюардессе пришлось войти в салон эконом-класса. У нее были расстегнуты верхние пуговицы на блузе, пиджак перекошен, прическа сбита. Вероника затолкала таблетку обратно и подняла руку. Бортпроводница напряженно улыбнулась и попросила проследовать с ней на кухню. Это помещение отделено от салона толстой темно-синей шторой, задача которой не только скрыть от пассажиров все происходящее на кухне, но и заглушить разговоры экипажа. Сейчас там, кроме Вероники, находились один из пилотов и та самая растрепанная бортпроводница. «Добрый день, вы врач?» — спросил пилот. «Здравствуйте, да, меня зовут Вероника». «Очень приятно, спасибо, что откликнулись. Я Павел, командир воздушного судна. Вы можете констатировать смерть на борту?» «Нет, не могу», — ответила Вероника. «Вам же не хуже меня известно, что юридически человек не может умереть в полете, даже если это на самом деле так. Объявим на земле». «Да, я это знаю. Я имел в виду, можете ли вы подтвердить, что человек умер. Мы обязаны проводить реанимационные действия вплоть до объявления смерти или передачи больного медикам на земле. Целесообразно ли?» «А где пациент?» — спросила Вероника. Перед ней стояли два вполне живых человека, бортпроводница и пилот, пышущий здоровьем, но с тенью озабоченности на лице. «Там». Пилот кивнул головой в сторону кабины. «Умер пилот?» — спросила Вероника и почувствовала, как у нее моментально замерзли пальцы. Она знала, конечно, что пилотов в кабине двое, а на таком дальнем рейсе, возможно, летит еще и запасной в салоне. А если нет, и второй погиб, как лететь-то будем? Справится командир в одиночку. Выглядит он слишком молодо и несолидно, ему, наверное, и 30-то нет. К нагрудному карману прицеплены очки-авиаторы, которые ему в ночи ох как нужны. Одни понты. «Нет, моя коллега», — тихо ответила бортпроводница. «Точнее, мы думаем, что она умерла». «Показывайте». «Конечно». В маленький коридорчик упирались три двери. Одна туалетная, другая вела в кабину пилотов, а за третьей, по всей видимости, была каюта. Бортпроводница потянула эту дверь на себя. Показались две полки, как в поезде, как будто плацкартную боковушку перекрыли дверью. Гроб, что ни на есть. На нижней полке лежала женщина в форме. Белая блуза, синий пиджак, юбка и туфли на небольшом каблучке. Блузка на груди в попыхах расстегнута. Видно, пытались сделать массаж сердца. «Ей стало плохо сразу после взлета», — объяснила бортпроводница. «Жаловалась, что очень кружится и болит голова. Она не смогла встать с кресла. Я помогла ей перебраться в каюту, потому что шторки открыты, пассажиры бы испугались». Как только она легла, сразу начала трясти, будто лихорадка. Затем она потеряла сознание. Я начала ее прокачивать, но все без толку. «А что из медикаментов вы ей давали?» «Ничего. Мы не имеем права вскрывать аптечку. Только врач может». Освещение в каюте было очень плохим. Не помогала даже лампа для чтения. Она светила зачем-то вверх и никак не направлялась, куда нужно. Вероника прижала пальцы к вене на запястье, потом на шее. Пульса нет. Кожа холодная. Дыхание отсутствует, но на такой высоте и с таким уровнем шума расслышать точно невозможно. «У вас есть фонарик?» — гнусаво спросила Вероника. От того, что она наклонилась над телом, нос вообще перестал функционировать. «Да, вот, возьмите». Вероника взяла фонарик, раздвинула мертвой, предположительно, бортпроводницы веки одного глаза, посветила на него, несколько раз резко навела, убрала луч. Повторила на втором. Глазные яблоки неподвижны. Зрачки на свет не реагируют. «Когда вы поняли, что пульса нет?» «Минут 15 назад», — сказала бортпроводница. «Качать бесполезно», — подумала Вероника. «Даже если и был шанс, то он давно упущен. Мозг умер». «Почему не позвали раньше?» «Был взлет, мы не могли поднимать пассажиров. Я делала массаж сердца все это время, но безрезультатно. Она перестала дышать». «Она умерла», — сказала Вероника. «Что дальше? Будем садиться?» Пилот, все это время молчавший, покачал головой. «Если смерть наступила, то мы продолжим полеты и сдадим тело в аэропорту Пекина. Ольге уже все равно ничем не помочь». «Разумно», — ответила Вероника. «Я вам больше не нужна?» «Спасибо за помощь», — сказал пилот и закрыл дверь в каюту с трупом. Вероника гнала от себя мысли, что вина в смерти этой девушки Ольги, судя по бейджу, лежит на плечах бригады рейса. Похоже, у девушки случился инсульт, потому что было сильное головокружение и резкая головная боль, судороги. В отсутствии анализов и томограммы диагноз поставить невозможно, но Вероника была почти уверена, что произошла именно ишемия мозга. У Ольги был час плюс-минус 15 минут на то, чтобы выжить. Массаж сердца бесполезен без лекарств. Если бы самолет развернули и посадили, то девушку можно было бы спасти. Они обязаны были запросить экстренную посадку и госпитализировать умирающую, но они этого не сделали. Почему? Потому что вернуть самолет и поднять его снова дорого. Потому что будут возмущения от пассажиров, потерявших стыковочный рейс в аэропорту назначения. У Вероники разболелась голова. Внутренний ипохондрик тут же выставил диагноз – острое прединсультное состояние. Некоторые из врачей, и Вероника в их числе, самые мнительные на свете люди, потому что, в отличие от немедиков, у них больше вариантов смертельных диагнозов на каждый симптом. А если симптом не один, а несколько, то и предполагаемые диагнозы разнообразнее. «Это просто головная боль», — сказала себе Вероника. «Просто головная боль и все. Ты не брызнула в нос, вот и началось. Сейчас присоединятся уши. Давай-ка освободи дыхание, выпей таблетку от головы и заодно снотворное, и перестань думать о боли». Она так и сделала. Едва пробила нос, она почувствовала неприятный запах, исходящий от кухни комфорт-класса, что был позади нее. Пахло так, как будто вместе с курицей и рыбой запекают кусок ковра. Бортпроводница привела себя в порядок, поправила прическу и приступила к обслуживанию, как ни в чем не бывало. Любезно предложила Веронике меню, но та отказалась. Есть не хотелось. Она стала проваливаться в сон. Ее разбудила аккуратная возня рядом. За иллюминатором было темно, в салоне тоже погасили свет. Когда Вероника засыпала, соседнее кресло пустовало, как и при взлете, а сейчас в нем уютно устроился парень-бортпроводник из салона комфорт-класса. Он был симпатичным, и даже большое родимое пятно на лице не сильно его портило. «Я вас побеспокоил, прошу прощения». «Ничего страшного, я под снотворным и сейчас снова усну», — ответила Вероника. «Как понимаю, вашу каюту заняли?» «О, нет, каюта — это для пилотов и старшего бортпроводника. Обычно мы занимаем свободные места в комфорт-классе. Этот рейс битком, есть только несколько свободных мест в бизнесе, поэтому я с вами». «Рейс не из простых», — сказала Вероника. «Надеюсь, все худшее позади». «Ой ли! Что будет после посадки, еще никто не знает. Боюсь, ничего хорошего». Нос снова заложило, значит, она проспала больше двух или даже трех часов. Но узнавать не хотела. Нет ничего неприятнее, чем думать, что прошла уже вечность мучительного полета, а на самом деле 7 минут. «Имейте в виду оформление тела?» — спросила она, лениво ковыряясь в необъятном кожаном мешке под названием «дамская сумочка». «Да, именно. Достанется всем. Каждый напишет потом о войне и мире с объяснениями. Будет усиленная переподготовка, повторный экзамен на оказание первой помощи. Повезет, если комиссия сделает вывод, что все было сделано правильно. А вот если нет, то и уволить могут». «Ну, вам переживать не за что. Вы ведь не в этом салоне работали, верно? И не являетесь старшим бортпроводником». «Экипаж есть экипаж», — ответил мужчина, зевнул и повторил. — «Достанется всем. Но вы спите, а то распугаете свое снотворное». Вероника кивнула и укрылась пледом. Парня, по всей видимости, волновало не столько снотворное Вероники, сколько его собственный, час-полтора на сон. Она прикрыла глаза, но все же спросила. — «Почему самолет не посадили? Ведь это кажется самым разумным. 5 минут, и мы бы были на земле. Сдали бы бортпроводницу и полетели бы дальше». Он тихо ответил. «Если бы мы сели, то включился бы протокол замены. Искали бы нового старшего, снова инструктаж, все это затянулось бы. В самолете куча людей, есть стыковочные рейсы, не говоря уже о расходах на взлет-посадку, новый эшелон. Авиакомпания понесла бы убытки, сопоставимые с человеческой жизнью. Намного больше, примерно раза в 3. За смерть на борту родные Ольги получат компенсацию, может быть, в районе 1 000 000 рублей. Возврат и задержка вылета могут совокупно обойтись под трешку. Из кухни снова донесся неприятный запах. «Неужели опять кормить будут?» — спросила Вероника, не открывая глаз. Бортпроводник не ответил. Видимо, уже спал. Будить его она, конечно же, не стала и собиралась сама провалиться в сон, но чертов мочевой пузырь приказал в срочном порядке встать и отправиться в туалет. Вероника тяжко вздохнула, стянула с себя плед, аккуратно протиснулась, стараясь не задеть ноги проводника, и направилась в туалет, что напротив каюты с трупом. «Вам что-нибудь нужно?» — спросила та самая бортпроводница, увидев Веронику. Она сидела на откидном сиденье в кухонном отсеке и копалась в телефоне. «Нет, спасибо, я в туалет». «Хорошо, если что-нибудь будет нужно, я к вашим услугам». Это было очень мило. Закончив свои дела, Вероника вышла из туалета и остановилась. «Что это за запах?» «Вы о чем?» — спросила девушка и убрала телефон. «Пахнет, я не знаю, чем-то очень знакомым», — ответила Вероника и уточнила. «Вы что-то готовите?» «Нет, пока ничего. Вы хотите есть?» «Нет, я пытаюсь понять, что за запах». Это был слегка горьковатый, тянучий запах. Напоминал вкус фруктовых косточек, которые Вероника любила в детстве раскалывать и съедать нежную сердцевину. У бабушки в Крыму росли персиковые деревья, и под закат лета Вероника с мамой и папой отправлялись туда, чтобы поплавать в море и поесть нежных фруктов. Тогда как раз начинался сезон, бабуля пекла пироги, а Вероника сидела рядом, колола косточки и ела сердцевинки. «Откройте каюту», — сказала Вероника, чувствуя, как в глазах начинает темнеть. «Что? Зачем?» «Откройте сейчас же». «Я не могу, нужно спросить разрешение у командира». «Так спрашивайте!» Бортпроводница кивнула, подошла к висящему на стене белому телефонному аппарату, взяла трубку и что-то тихо в нее сказала. Выслушала ответ, повесила обратно и сказала Веронике: «Вернитесь на свое место, пожалуйста. Когда пилот выйдет, я вас позову». «Что же», — подумала Вероника, — «теперь-то уж точно торопиться некуда». «Хорошо», — ответила она. Вероника вышла в салон, задернула за собой шторку, но к месту не пошла, а осталась стоять. Женщина в годах, сидящая в первом ряду, встревоженно посмотрела на нее, сняла очки и спросила: «Дорогая моя, на вас лица нет. Что случилось?» Вероника хотела ответить грубо, очень грубо, потому что она злилась на себя. В такие минуты ей лучше под руку не попадаться. Как она могла так ошибиться? Чертов нос был заложен, но кожные-то покровы она должна была исследовать и увидеть, что они не белые, не обескровленные, а розоватые, как будто девушка еще жива. Но ответила она на удивление спокойно: «На борту произошло убийство».